в октябре 1529 года. Для него чистота догмата стояла всего выше, и он произнес даже строгий приговор над учением Цвингли. Пожелание Лютера удержать покорность императору не могло удержать князей. В 1931 году они собрались в Шмалькальдене и заключили первый Шмалькальденский мир, обязавшись защищаться здесь силою против католицизма. Главами союза были Филипп Гессенский и курфюрст Иоанн Саксонский, самые могущественные из протестантских князей. Иоанн Фридрих Великодушный, 1503-1547 годы, курфюрст Саксонский с 1532 года. К счастью, император был занят опять внешней политикой и не мог употребить против них сил своих. Мы видели, что Карл, получив наследство Фердинанда Католика и Максимилиана Германского, верил управление австрийскими землями младшему брату Фердинанду. В 1526 году король венгерский и чешский Людвиг II погиб в сражении против турок при Могаче. Фердинанд объявил притязание на престол. Ему помогала вдова Людвига, родная сестра его, королева Мария. Богемия, Моравия, Лузация признали его королем. В Венгрии провозгласили королем Иоанна Заполию, воеводу Седмиградского. Изгнанный он искал помощи у турок. На престоле сидел тогда последний великий султан Салиман Великий. Он выгнал войско Фердинанда из Венгрии и осадил самую Вену. Заполия Иоанн, 1487-1540 годы, воевода Трансильвании. Людвиг II, 1506-1526 годы, король Венгрии с 1516 года. Салиман Великий. Салиман II, турецкий султан, 1520-1566 годы. Лютер обратился с красноречивым воззванием, просил забыть споры и помнить, что угрожало христианству. Война продолжалась, союз Шмалькальденский мог быть опасен императору в такую минуту, когда ему следовало бороться с Турцией и Венгрией и оправдать одностороннее назначение Фердинанда королем немецким. Односторонняя, так как за кандидатуру Фердинанда голосовали только католические князья. Со стороны Швейцарии ему грозила меньшая опасность. Деятельность Цвингли кончилась. В 1931 году лесные и горные кантоны объявили войну другим. Берн, дотоле ревностный защитник протестантства, из зависти к Цюриху не подал ему помощи, вся тяжесть пала на один Цюрих. Это был героический век города, напоминавший античные времена. 2000 горожан под начальством Цвингли выступили в поход. Цвингли не надеялся на победу, надеялся на благородное великое дело. При Каппеле сошлись цюрихцы и противники их. Тех было вчетверо, бились до последнего человека. Немногие из них остались живы. В числе убитых был сам Цвингли. Даже враги его не могли отказать ему в уважении, и некоторые в слезах. Таких граждан было немного в Швейцарии. Дело реформации в Швейцарии казалось проигранным, хотя мы увидим здесь нового реформатора, более последовательного и счастливого, именно Иоанна Кальвина. Но политическое значение, которое дал реформации Цвингли, погибло. Может быть, эта-то победа католического начала и сделала католических князей уступчивее в Германии. Они надеялись впоследствии легче управиться. В 1532 году состоялся Нюрнбергский религиозный мир. Им предоставлено было беспрепятственное исправление религии. Католики обещали не тревожить протестантов, протестанты католиков. Надо было обратить общие силы народа против Турции. В самом деле, появление многочисленной и стройной армии заставило турок отступить из Венгрии. Внешний враг был отражен, Религиозный мир утвержден, но на прочность его никто не надеялся.